Так почему же между ними возникла напряженность сегодня вечером? Саймон наблюдал, как мать без аппетита ковыряла вилкой еду на тарелке, отставив ее в сторону, покрутила в руке бокал с вином и, наконец, закурила. «Ты боишься бонзай трубу?» Вдруг ни с того ни с сего спросил Канна Саймона. «Трубу». Никакого подтекста. Саймон отложил нож и вилку и откинулся в кресле. «Да», — сказал он, вспоминая то, что ему пришлось испытать. Вот почему серфинг не доставлял ему больше наслаждения. Он напоминал ему те мгновения, когда он потерял уверенность в себе. «Ну, если ты боишься, — сказал Канна, — есть только одно, что ты можешь сделать. Ты должен попробовать прокатиться по ней еще раз». «А-а-а, вот в чем дело, — подумал Саймон. Он хочет, чтобы я сделал это, а она нет. Мужество в том, чтобы делать именно то, чего боишься. Пока ты не пройдешь через трубу, ты всегда будешь бояться. Быть нерешительным, быть удивленным, быть напуганным. Сознание и дух воина не могут быть поражены большими болезнями, чем эти. Так учил его Канна. Канна долго смотрел на Алекс, потом обратился к Саймону. «Ты все еще в ловушке трубы. Ты должен освободиться. Ты изучил Миккио, и теперь ты готов. Вера в себя – это гораздо больше, чем просто доверие к себе. Она требует, чтобы ты сделал что-то и знает, что ты можешь. Ты мечтал о покорении трубы, настал час действовать. «Ты думаешь, я смогу это?» — спросил Саймон. Алекс отвернулась. «Главное, — сказал Канна, — что ты думаешь». Декабрьским утром, почти похожим на то, когда он чуть было не погиб, Саймон вышел в бурлящее море на Сенсет-Бич со своей доской для серфинга. Замешкавшись, он обернулся на мать и Джона Канна, смотрящих на него с покатого уступа. Потом глубоко вздохнул и сделал то, что он станет делать всю свою жизнь. Он бросился навстречу опасности. Он бросился навстречу бонзай-трубе. Вон Брейзен Парк, Стейтен Айленд, июль 1983. Саймон бросился навстречу опасности. Он бежал навстречу ослепительному свету патрульной машины. Проливной дождь мешал ей, поэтому патрульная машина едва ползла по грязной дороге, шаря своим лучом по темному парку. Теперь движение луча вдруг остановилось, и он начал возвращаться. Саймон вспомнил, чему учил его Канна. Ниндзя может стать невидимым усилием воли. Это можно достичь уловками, хитростью, ложью и обманом. Черная сумка из непромокаемой ткани колотила его по ребрам, но Саймон не обращал на нее ни малейшего внимания. Его сознание и воля были сосредоточены на символе куиноин, помогающем стать невидимым. Он был всего лишь в футе от парочки валунов, лежащих на обочине дороги. Небольшие, лежащие недалеко друг от друга у начала тропинки, ведущей в парк. Ни один из камней не мог бы служить хоть каким-то укрытием. Каждый из них был не больше